Но и впоследствии ракетное оружие не столь массовым, и во время англо-американской войны 1814 года, и при подавлении русскими венгерского мятежа в 1848, и в Крымскую войну, оно оставалось третьестепенной экзотикой, не игравшей особой роли. Страница 286. А посему побосенки о средневековых китайских ракетах побосенками и останутся. Что до стенобитных и камнеметных орудий, с ними подчас связаны не менее головоломные загадки. Оставаясь в плену классической версии о монголо-татарском нашествии, известный русский фортификатор профессор Яковлев в своем труде «История крепостей. Эволюция долговременной фортификации», издан в 1931 году для слушателей военно-технической армии РККА, написал примечательные строки. «Со времени вторжения татар в Россию, 1237 год, осадное искусство получило большое развитие. Летописи, описывая осады, произведенные татарами, впервые упоминают об осадных машинах, называя их пороки. С этого же времени начинается в летописях указание на употребление этих машин и русскими. При атаке укрепленных городов. Машины эти назывались сосудами на взятие града, осада Люблина в 1245 году. После того, как мы, смею думать, доказали, что, во-первых, никакие татары на Русь не вторгались, во-вторых, что никаких заимствований в Китае не могло быть сделано, можно со всей уверенностью несколько переделать выше приведенные строки. После 1237 года русские в широком масштабе начинает использовать осадные машины при взятии городов. Так оно будет вернее. Со стенобитными машинами или пороками связана одна из наиболее известных и фантастических побосенок, сочиненных русскими книжниками о Батыевом нашествии. Речь идет о смелом витязе Евпатии Коловрате, который, напав на злых татаровей, был уничтожен в чистом поле с помощью стенобитных машин. Повесть о разорении Рязани Батыем описывает это так. Примечание. Как о ней пишут даже официальные источники, известно только в позднейших списках, содержит ряд искажений фактов и хронологии. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил. Одних пополам рассекал, других до седла разрубал. Страница 287. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин, и навели на него множество пороков, и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его. Ян в своем талантливом романе «Батый» описывает это не в пример образнее. Он, Бату-хан, завыл, увидев, как третья сотня полегла от удара грозных урусов. Я теряю лучших моих воинов. Теснившиеся около Джинхангира темники попятились. Бату-хан ударил себя по щекам и завизжал: «Субудай! Субудай!» и бросил подскакавшему старому полководцу какое-то распоряжение.